Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин». Глава четвертая. Тревоги. Мнение фермера Бартоломью Тистлдауна коренным образом изменилось, когда старший сын Конор переименовал Дирита Лайма в «Темного эльфа». Фермер Тистлдаун провел добрых 45 лет в Мальдабаре, городке в 50 милях вверх по течению реки Мертвого Орка к северу от Сандабара. Отец Бартоломью тоже жил там, как и отец отца. За все это время единственной вестью о темных эльфов, дошедшей до фермера Тистлдауна, был рассказ о предполагаемом налете дроу на маленькое селение диких эльфов в сотни миль к северу в мерзлом лесу. Этот набег, даже если он действительно был совершен дроу, случился более 10 лет назад. Недостаток личного опыта в отношении расы дроу не уменьшил опасений фермера Тистлдауна, когда он услышал рассказ детей о встрече на Черничной поляне. Конор и Элени, которые заслуживали доверия и были достаточно взрослыми, чтобы соображать, что к чему в трудную минуту, видели эльфа довольно близко, и у них не возникло сомнений насчет цвета его кожи. «Единственное, что я и вправду не могу понять», — говорил Бартоломью Бенсону Дельма, толстому и веселому мэру Мальдабара и нескольким другим фермерам, собравшихся в его доме этим вечером. «Так это почему дроу отпустил детей? Я не знаток темных эльфов, но наслышан об их повадках и знаю, что они должны действовать по-другому». «Возможно, Конор своей атакой добился большего, чем ожидал», — пропищал деликатный Дельма. Все они слышали рассказ о том, как был обезоружен Конор. Лайму и остальным детям Тистлдаунов, за исключением, конечно, самого бедняги Конора, доставляло особенное удовольствие пересказывать именно эту часть истории. Но Конор, как бы он ни был благодарен мэру за поддержку, решительно покачал головой, отвергая это предположение. «Он победил меня», — признался юноша. «Может быть, я был слишком потрясен, увидев его, но он победил меня вчистую». «Задача не из легких», — вмешался Бартоломью, не позволяя своим грубоватым товарищам разразиться смехом. «Все мы видели Конора в бою. Только прошлой зимой он победил 3 гоблинов, да еще и их волков». «Успокойся, добрый фермер Тистлдаун», — сказал мэр. «Мы не сомневаемся в доблести твоего сына». «Зато я сомневаюсь в истинности врага», — вмешался Роди МакГрисл, огромный как медведь, заросший волосами мужчина, самый бывалый из всех собравшихся. Роди провел в горах больше времени, чем на своей ферме, недавнем приобретении, которое не вызывало у него особенного восторга. Когда кто-нибудь предлагал премию за уши орков, Роди неизменно получал львиную долю денег, зачастую намного превосходившую вознаграждение, получаемое всеми остальными жителями городка вместе взятыми. «Остынь», — сказал Роди Конору, который начал подниматься с места, чтобы дать достойный отпор. «Я слышал о том, что ты видел, и я верю, что ты видел именно то, о чем ты говоришь. Но ты назвал эту тварь дроу. А за этим словом скрывается намного больше, чем ты можешь себе представить. Если бы ты встретился с дроу, боюсь, что и ты, и твои братья, и сестра остались бы лежать мертвыми на той поляне. Думаю, это был не дроу. В горах полно других тварей, способных сделать то, что сделало это существо». «Так назови их», — сердито сказал Бартоломью, раздраженный тем, что Роди сомневается в правдивости истории, рассказанной сыном. Роди вообще не слишком ему нравился. Фермер Тистлдаун держал семью в строгости, но всякий раз, когда грубый и шумный Роди МакГрисл наносил им визит, Бартоломью и его жене приходилось в течение нескольких дней напоминать детям, и в особенности Лайму, о том, что такое хорошее поведение. Роди попросту пожал плечами, не найдя ничего обидного в тоне Бартоломью. «Гоблин, тролль, может быть, лесной эльф». Он захохотал над своими последними словами, и этот смех охватил всю компанию и снял напряжение. «Но как же нам узнать правду?» — сказал Дельма. «Мы узнаем ее, если найдем эту тварь», — предложил Роди. «Завтра утром мы...» — он взмахом руки охватил всех фермеров, сидевших за столом у Бартоломью. Мы пойдем туда и увидим то, что увидим». Решив, что импровизированное собрание подошло к концу, Роди хлопнул ладонями по столу и поднялся на ноги. Уже у самой двери он оглянулся и озорно подмигнул остальным, расплываясь в почти беззубой улыбке. «И вот что я вам скажу, ребята. Не забудьте оружие». Гоготание Роди еще долго доносилось до собравшихся после того, как неотесанный горец ушел. «Мы могли бы позвать следопыта?» — неуверенно предложил один из фермеров, когда обескураженная компания начала расходиться. «Я слышал, что в Сандабаре есть следопыт. Одна из сестер, леди Аластрель». «Рановато для этого», — ответил мэр Дельма, заставляя померкнуть радостной улыбке. «Разве может быть рано, если речь идет о Дроу?» — быстро вставил Бартоломью. Мэр пожал плечами. «Давайте пойдем с МакКрислом», — ответил он. «Если уж кто-нибудь и может в этих горах найти истину, так это Роди». Он повернулся к Конору. «Я верю в правдивость твоей истории, Конор. В самом деле верю. Но нам надо знать наверняка, прежде чем обращаться за помощью к такой уважаемой персоне, как сестра госпожи Серебристой Луны». Мэр и остальные фермеры ушли, а Бартоломью, его отец Марк и Конор остались на кухне дома Тистлдаунов. «Это был не гоблин и не лесной эльф», — сказал Конор тихим голосом, в котором чувствовалось гнев и смущение. Бартоломью похлопал сына по спине, ничуть не сомневаясь в его правоте. В высокогорной пещере Улгулу и Кемфана тоже провели тревожную ночь, обеспокоенные появлением темного эльфа. «Если он дроу, значит, опытный воин», — сказал Кемфана своему более крупному брату. «Достаточно опытный, чтобы помочь Улгулу достичь зрелости». «Вернуться в Гехену», — закончил Улгулу за угодливого братца. «Ты так мечтаешь о моем возвращении!» «Ты тоже ждешь и не дождешься того дня, когда сможешь вернуться к дымящимся ущельям», — напомнил ему Кемфана. Улгулу зарычал и ничего не ответил. Появление темного эльфа вызвало у него множество соображений и страхов, недоступных примитивной логике Кемфана. Велпы, как любые мыслящие создания на почти всех уровнях существования, знали о дроу и испытывали к этой расе большое уважение. Если один дроу не являлся серьезной проблемой, то военный отряд, а может быть даже армия темных эльфов, могли стать настоящей катастрофой. Велпы не были неуязвимыми. Селение людей представляло собой легкую добычу для баргест велпов. При соблюдении осторожности Улгулуским фаны удавалось бы еще долго продолжать свои набеги. Но если в этой местности появился отряд темных эльфов, легким убийством настал конец. «С дроу надо разобраться», — заметил Кемфана. «Если это разведчик, значит, он не должен вернуться к своим». Улгулу с холодной яростью взглянул на брата и позвал Квиклинга. «Тифанис!» — закричал он, и Квиклинг оказался на плече хозяина раньше, чем отзвучал последний слог его имени. «Ты хочешь, чтобы я пошел и убил этого дроу, мой хозяин?» — сказал Квиклинг. «Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы я это сделал». «Нет!» — тотчас же вскричал Улгулу, чувствуя, что Квиклинг собирается вот-вот исчезнуть. Когда Улгулу закончил произносить это короткое слово, Тифанис уже был на полпути к выходу, но он вернулся на плечо хозяина, прежде чем последние отголоски эха замерли под сводами пещеры. «Нет!» — более спокойно повторил Улгулу. «В появлении дроу есть определенная польза». Кемфана увидел злую ухмылку Улгулу и понял, чего хочет брат. «Новый враг для жителей городка», — подумал вслух младший велп. «Новый враг, которому припишут убийство Улгулу?» «Из всякого события можно извлечь выгоду», — с гадкой усмешкой ответил старший багрово-кожий великан. «Даже из появления темного эльфа». Он снова повернулся к Тифанису. «Ты хочешь побольше узнать о дроу, мой хозяин?» Возбужденно извергнул из себя Тифанис. «Один ли он?» — спросил Улгулу. Может быть, это разведчик, за которым идет многочисленный отряд, как мы и боялись. Или это воин-одиночка? Каковы его намерения по отношению к жителям городка? Он мог бы убить детей, повторил Тифанис. Я думаю, что он желал дружбы. Я знаю, взревел Лугулу. Ты раньше это говорил. Теперь отправляйся и узнай все, что можно. Мне требуется больше, чем просто твои соображения, Тифанис. Судя по слухам, действия дроу редко раскрывают их истинное намерение. Тифанис соскочил с плеча Улгулу и помедлил, ожидая дальнейших распоряжений. «А знаешь, дорогой Тифанис», — промурлыкал Улгулу, «попробуй-ка позаимствовать для меня одну из сабель дроу. Это может оказаться полез...» Он осекся, увидев колыхание тяжелого занавеса, отделявшего комнату от прихожей. «Восхитительный маленький спрайт», — заметил Кепфана. «Ну, со своими особенностями», — ответил Лугулу, и Кимфана вынужден был согласиться. Дзирт еще за милю увидел, что они идут. 10 вооруженных фермеров следовали за молодым человеком, с которым он накануне встретился на поляне. Хотя они переговаривались и шутили, цель их вылазки была очевидна, а оружие, выставленное на показ, было готово к применению. Самый хитрый из них, могучий и суровый человек, одетый в толстые шкуры, шел в стороне от основного отряда. Он угрожающе размахивал топором искусной работы и вел на толстых цепях 2 огромных рычащих желтых псов. Дзирту хотелось продолжить знакомство с жителями городка. Он страстно желал, чтобы события, начало которым было положено вчера, получили свое развитие. Он хотел узнать, обретет ли он наконец такое место, которое сможет назвать домом. Однако было ясно, что предстоящая встреча не сулит ничего хорошего. Если фермеры найдут его, наверняка начнутся неприятности, и хотя Дзирт не слишком беспокоился о своей безопасности при столкновении с рассредоточенным отрядом, даже принимая во внимание сурового воина с топором, но он боялся, что кто-нибудь из фермеров может быть случайно ранен. Он решил, что его задача на сегодняшний день — избегать отряда и рассеивать внимание людей. Дроу узнал, какое средство может помочь ему в достижении этой цели. Он поставил перед собой на землю фигурку из оникса и позвал Гвинвивар. Какое-то жужжание сбоку, сопровождаемое внезапным шорохом в кустах, отвлекло Дроу как раз в тот миг, когда вокруг фигурки заклубился знакомый туманный вихрь. Однако Дзирт не заметил ничего угрожающего и быстро выбросил это из головы. У него сейчас были более неотложные дела. Когда появилась Гвинвивар, Дзирт отправился вместе с ней по тропе, уходящей от черничной поляны, откуда, по его мнению, фермеры намеревались начать охоту. Его план был прост. Пусть люди некоторое время обследуют местность, пусть сын фермера снова расскажет историю об их встрече, а затем у края поляны появится Гвинвивар и поведет группу по ложному следу. Черный мех пантеры собьет их с толку, и они усомнятся в рассказе юноши. Возможно, старшие мужчины решат, что дети встретились не с темным эльфом, но с большой кошкой, а детское воображение добавило остальные детали. Дзирт знал, что это рискованная затея, но, по крайней мере, Гвинвивар заставит их усомниться в существовании темного эльфа и хотя бы на некоторое время уведет отряд охотников от Дзирта. Как он и ожидал, фермеры пришли на поляну. Некоторые из них были серьезны и готовы к бою, но большая часть отряда перебрасывалась шуточками и пересмеивалась. Они нашли брошенный меч, и Дзирт, кивая головой, наблюдал за тем, как сын фермера снова разыгрывает перед остальными события предыдущего дня. Он отметил также, что грузный человек с топором, слушавший юношу в полуха, обошел весь отряд со своими собаками, указывая псам разные места на поляне и заставляя принюхаться. Дзирт никогда не встречался с собаками в деле, но он знал, что многие животные обладают превосходным чутьем, и их можно использовать на охоте. «Беги, Гвинвивар», – прошептал Дроу, не желая ждать, пока собаки почувствуют их запах. Огромная пантера бесшумно прыгнула на тропу и заняла позицию на одном из деревьев в той самой рощице, где накануне прятались мальчики. Внезапно раздавшийся рык Гвинвивар мгновенно заставил болтовню смолкнуть, и все головы повернулись к роще. Пантера выпрыгнула на поляну, пролетела мимо изумленных людей и понеслась по склону горы. Фермеры с воплями бросились в погоню, крича человеку с собаками, чтобы он вел их. Вскоре отряд вместе с бешено лаявшими псами исчез из виду. И Дзирт подошел поближе к поляне, чтобы поразмыслить над событиями дня и обдумать, как действовать дальше. Ему показалось, что его преследует какое-то жужжание, но он решил, что это гудит шмель. По уверенному поведению псов, Роди МакГрисл быстро понял, что пантера вовсе не то самое существо, запах которого остался на черничной поляне. И более того, Роди понял, что у его безалаберных товарищей, а в особенности у тучного мэра, очень немного шансов поймать огромную кошку. Пантера с легкостью перепрыгивала овраги, перебираться через которые фермерам приходилось по несколько минут. «Эй!» — крикнул Роди остальным членам отряда. «Продолжайте гнать эту тварь в том же направлении, а я с собаками зайду сбоку и отрежу ей путь, когда она побежит прямо на вас». Фермеры закричали в знак согласия и ринулись в погоню. А Роди придержал собак и повернул в другую сторону. Псы, натасканные для охоты, хотели продолжать преследование, но у их хозяина был другой план. Кое-что очень смущало сейчас Роди. 30 лет провел он в этих горах, но никогда не видел подобного зверя и даже не слышал о нем. К тому же, несмотря на то, что пантера с легкостью могла оставить преследователей далеко позади, она как будто нарочно показывалась на открытых участках на небольшом расстоянии, словно уводила фермеров за собой. Увидев это, Роди распознал отвлекающий маневр, и у него появилось предположение о том, где может скрываться истинный виновник. Он заставил псов замолчать и тем же путем, каким пришел, направился назад к черничной поляне. Дзирт отдыхал, прислонившись к стволу в тени густой листвы, и размышлял над тем, как ему показаться фермером и не вызвать среди них паники. Во время наблюдений за жизнью фермерской семьи он удостоверился, что смог бы жить среди людей в этом или каком-нибудь другом селении, если только ему удастся убедить их, что у него мирные намерения. Жужжание, раздавшееся слева от Дзирта, отвлекло его от раздумий. Он проворно схватился за сабли, но тут что-то промелькнуло возле него так быстро, что он не успел отреагировать. Внезапная боль в запястье вынудила его вскрикнуть и выпустить саблю. Дзирт растерянно взглянул на рану, ожидая увидеть стрелу от лука или арбалета, вонзившуюся в руку. Рана была чистой. Пестлявый смешок заставил Дзирта повернуться вправо. Там стоял крошечный дух, словно невзначай перекинувший через плечо саблю дроу, почти касавшуюся земли за спиной этого миниатюрного существа. В другой руке он держал кинжал, с которого капала кровь. Дзирт неподвижно застыл на месте, пытаясь предвосхитить следующее действие спрайта. Он никогда не видел квиклингов и даже не слышал о столь необычных созданиях, однако уже получил представление о преимуществе быстроты, которым обладал новый противник. Но прежде чем дроу успел подумать, как победить квиклинга, появились другие враги. Услышав рычание, Дзирт сразу понял, что его выдал вырвавшийся крик боли. Один из свирепых псов, Роди МакГрисла, продрался сквозь кустарник и напал на дроу снизу. Второй пес, отставший на несколько шагов, прыгнул, целясь прямо в горло Дзирта. На этот раз Дзирт оказался проворнее. Он рубанул оставшейся саблей, обрушив удар на голову первому псу. Затем без промедления отступил назад, перехватил клинок и выставил его над головой навстречу прыгнувшей собаке. Рукоять сабли уперлась в ствол дерева, и пес не в силах изменить в прыжке направление движения, напоролся на острый конец клинка, проткнувший его глотку и грудь. От резкого удара оружие вырвалось из руки Дзирта, и пес вместе с клинком рухнул в кусты рядом с деревом. Дзирт едва успел прийти в себя, как появился Роди МакГрисл. «Ты убил моих собак!» — заорал гигант-горец, опуская на голову дроу громобой. Огромный, зазубренный в боях топор. Удар оказался коварным и быстрым, но Дзирту удалось отклониться в сторону. Он не мог разобрать ни слова в потоке брани, изрыгаемой МакГрислом, и знал, что этот могучий человек тоже не поймет ни слова, если Дзирт попытается что-нибудь объяснить. Раненому и обезоруженному ему оставался единственный способ защиты — продолжать уворачиваться от топора. Очередной сильный удар чуть не сокрушил Дзирта, распоров плащ, когда-то принадлежавший гнолу, но он втянул в живот, и топор скользнул по тонкой кольчуге. Дзирт отпрыгнул в сторону густой поросли молодых деревьев, где ловкость и подвижность могли дать ему преимущество. Он хотел попытаться утомить разъяренного человека или хотя бы заставить его изменить тактику на менее жестокую. Однако гнев МакГрисла не уменьшился. Он ринулся за Дзиртом, рыча и размахивая топором. Замысел Дзирта оказался не слишком удачным. Действительно, среди плотно растущих деревьев он мог бы держаться на расстоянии от тучного мужчины, но зато топор МакГрисла с легкостью проникал между стволами. Мощное оружие обрушилось на Дзирта сбоку, на уровне плеча. Он плашмя упал на землю, едва избежав смерти. МакГрисл не смог вовремя сдержать свой замах, и тяжелый топор вонзился в ствол молодого клена и повалил дерево. Лезвие топора заклинило в надломленном месте. Роди крякнул и попытался вырвать оружие до последнего мгновения, не осознавая опасности. Ему удалось отскочить в сторону от падающего ствола, однако он был погребен под кроной клена. Ветки захлестнули лицо и голову, опутав Руди словно паутиной и крепко придавив к земле. «Будь ты проклят, дроу!» — взревел МакГрисл, тщетно пытаясь освободиться из ловушки. Дзирт отполз прочь, все еще держась за пораненную кисть. Он нашел свою единственную саблю, по самую рукоятку, вонзившуюся в тело несчастного пса. Это зрелище расстроило Дзирта, он знал цену животным, ставшим товарищами. Он пережил несколько неприятных моментов, высвобождая пса. Тем более неприятно, что другая собака, всего лишь оглушенная, как раз начала шевелиться. «Будь ты проклят, дроу!» Снова заорал МакГрисл. Дзирт уловил упоминание о своей расе и догадался об остальном. Он хотел бы помочь упавшему человеку, полагая, что это может стать началом более цивилизованного общения, однако засомневался, что пришедшая в себя собака с удовольствием протянет ему лапу. В последний раз, оглянувшись в поисках спрайта, с которого все началось, Дзирт выбрался из рощицы и устремился в горы. «Мы чуть было ее не поймали», — пробормотал Бартоломью Тистлдаун, когда отряд возвращался к Черничной поляне. «Если бы МакГрисл подоспел туда, куда обещал, мы бы наверняка схватили бы эту пантеру. И где, интересно, пропадает этот предводитель собачьей своры?» Раздавшийся из кленовой рощицы рев «Дроу! Дроу!» стал ответом на вопрос Бартоломью. Фермеры побежали туда и обнаружили Родди, все еще пригвожденного к земле поваленным кленом. «Проклятый дроу!» — орал Роди. «Убил моего пса! Проклятый дроу!» Ему удалось высвободить руку, и он потянулся к левому уху, но обнаружил, что оно оторвано. «Проклятый дроу!» — взревел он снова. Конор Тистлдаун, получивший подтверждение своей истории, которую все считали сомнительной, засиял от гордости. Однако неожиданное заявление Роди доставило радость только ему одному. Остальные фермеры были старше Конора и понимали, какие зловещие последствия может иметь появление темного эльфа в их местности. Бенсон Дельма, отиравший пот со лба, не делал тайны из того, как он воспринял эту новость. Он тотчас же повернулся к стоявшему рядом молодому фермеру, который славился своим умением растить и объезжать лошадей. «Отправляйся в Сандабар», — приказал мэр, — «и немедленно разыщи следопыта». Через несколько минут Роди оказался на свободе. К тому времени раненый пес присоединился к нему, но то, что один из его драгоценных любимцев остался в живых, мало способствовало успокоению разбушевавшегося горца. «Проклятый дроу!» Наверное, в тысячный раз взревел Роди, вытирая кровь со щеки. «Ну, я доберусь до этого проклятого темного эльфа!» Он подкрепил обещание тем, что швырнул громобой в ствол еще одного клена, упавшего рядом с первым. Глава 5. Поступь судьбы. Стражники-гоблины отскочили в стороны, когда могучий Улгулу прорвался через завесу и выбрался из пещеры. Свежий бодрящий горный воздух был приятен Велпу, и еще приятнее ему становилось при мысли о деле, которое предстояло ему этой ночью. Он взглянул на саблю, принесенную Тифанисом. Искусно изготовленное оружие казалось крошечным в могучей, покрытой темной кожей лапе Улгулу. Он невольно кинул саблю на землю. Ему не хотелось использовать ее этой ночью. Велп мечтал пустить в ход собственное смертельное оружие, когти и зубы, чтобы вкусить плоть своих жертв, поглотить их жизненную сущность и стать сильнее. Однако Улгулу был умен, и разум быстро возобладал над основными инстинктами, которые так жаждали вкуса крови. У его ночной вылазки была цель обеспечить значительную выгоду и уменьшить угрозу, которую несло неожиданное появление темного эльфа. С гортанным рыком, безотчетно вырвавшимся из самого нутра, Улгулу снова схватил саблю и направился вниз по склону горы с каждым шагом, покрывая большое расстояние. На краю оврага, откуда вниз по крупному каменистому склону извивалась узкая тропинка, Баргест Велп остановился. Ему потребовалось бы много времени, чтобы преодолеть этот опасный путь. Но Улгулу был голоден. Монстр погрузился в глубины своего сознания, сосредоточившись на том уголке, где пульсировала магическая энергия. Он не принадлежал к числу созданий материального уровня, а те, кто приходил с других уровней, неизменно приносили с собой такие силы, которые здешним обитателям показались бы волшебством. Когда немного спустя Улгулу вышел из транса, его глаза от возбуждения светились оранжевым светом. Он пристально взглянул с утеса вниз, мысленно представляя себе ровное место где-нибудь в четверти мили отсюда. Перед ним возникла мерцающая разноцветная дверь, которая висела в воздухе над самым обрывом. Издав смех, больше похожий на рев, Улгулу толчком открыл дверь и обнаружил прямо за порогом место, которое ему представлялось. И он двинулся вперед одним гигантским шагом, преодолев материальное расстояние до самого дна ущелья. Улгулу побежал по горному склону, направляясь к селению людей. Он сгорал от нетерпения осуществить свой жестокий замысел. Приближившись к предгорьям, Баргест Велп снова вернулся в волшебный уголок своего разума. Бег замедлился, а затем Улгулу вообще остановился, конвульсивно вздрагивая и издавая какое-то неразборчивое бульканье. С хлюпающими звуками кости монстра стали уменьшаться, кожа лопнула и преобразовалась, потемнев почти до черного цвета. Когда Улгулу снова двинулся вниз, его шаги, шаги темного эльфа, были уже не так широки. Этим вечером Бартоломью Тистлдаун вместе со своим отцом Марком и старшим сыном сидели на кухне уединенного фермерского дома на западной окраине Мальдабара. Жена и мать Бартоломью ушли в сарай, чтобы устроить на ночь домашних животных, а четверо младших детей благополучно улеглись под одеяло в маленькой комнате рядом с кухней. В обычную ночь остальные Тистлдауны, представители всех трех поколений семьи, тоже уютно посапывали бы в своих постелях, но Бартоломью опасался, что пройдет еще много ночей, прежде чем на их некогда тихой ферме воцарится хотя бы подобие прежнего спокойствия. В их местности появился темный эльф, и хотя Бартоломью не был уверен в том, что этот чужак хочет причинить им вред, ведь Дроу с легкостью мог бы убить Конора и остальных детей, он знал, что появление Дроу на какое-то время вызовет в Мальдабаре переполох. «Лучше бы мы ушли в город», — сказал Конор. «Нам наверняка нашлось бы там место, и тогда весь Мальдабар защищал бы нас». «Защищал нас?» — саркастически переспросил Бартоломью. «И они стали бы каждый день бросать свои фермы, чтобы приходить сюда и помогать нам управляться с нашей работой? Как ты думаешь, кто из них согласится приезжать сюда каждый вечер и заниматься нашим скотом?» Слушая ворчание отца, Конор поник головой. Он положил ладонь на рукоять меча, напоминая себе, что он не ребенок, но все же в глубине души был благодарен деду, который, словно невзначай, обнял его за плечи. «Прежде чем обращаться к людям с такой просьбой, сынок, надо крепко подумать», — продолжал Бартоломью уже более мягким тоном, начиная понимать, как глубоко ранили сына резкие слова. «Ферма — это источник нашей жизни. Это единственное, что имеет значение». «Но малышей мы могли бы отослать», — вмешался Марк. «У мальчика есть все основания для страха, раз уж поблизости бродит темный эльф». Бартоломью отвернулся и безвольно оперся подбородком о ладонь. Он не хотел даже думать о разъединении семьи. Семья была источником их силы на протяжении жизни пяти поколений Тистлдаунов и даже дольше. и поэтому Бартоломью бронил Конора, хотя мальчик заботился только о благе семьи. «Я должен был хорошенько подумать, папа. Прости меня», — услышал он шепот Конора и понял, что собственная гордость ничего не значит в сравнении с болью, причиненной сыну. «Тебе не за что извиняться», — ответил Бартоломью, оборачиваясь к сыну и отцу. «А вот мне следовало бы просить прощения. От этого темного эльфа у нас у всех волосы дымом встали. Ты совершенно прав в своих рассуждениях, Конор. Мы слишком далеко от остальных, и это опасно». Словно в ответ на эти слова раздался громкий треск ломаемого дерева и приглушенный крик со стороны сарая. В этот ужасный краткий миг Бартоломью понял, что свое решение он должен был принять раньше, когда разоблачительный дневной свет мог служить им хоть какой-то защитой. Первым пришел в себя Конор. Он бросился к двери и распахнул ее. Во дворе фермы было смертельно тихо. Даже трели сверчков не нарушали эту сверхъестественную тишину. Безмолвная луна мерцала низко на небе, и длинные блуждающие тени стелились по земле от каждого колышка изгороди, от каждого дерева. Конор наблюдал, не смея дышать, хотя каждая секунда казалась ему часом. Дверь сарая скрипнула и слетела с петель. Во двор вышел темный эльф. Конор захлопнул дверь и привалился к ней, нуждаясь в осязаемой опоре. «Мама!» — выдохнул он в испуганные лица отца и деда. «Там дроу!» Оба старших тислдаунов замерли. В их головах мелькали тысячи самых ужасных картин. Они одновременно вскочили со своих мест. Бартоломью рванулся к оружию, а Марк направился к двери, где стоял Конор. Их внезапные действия заставили Конора очнуться. Он выхватил меч, висевший у него на поясе, и снова распахнул дверь, готовый ринуться навстречу захватчику. Один единственный прыжок могучих ног доставил углу прямо к двери фермерского дома. Конор, слепо рванувшийся через порог, налетел на чудовище, которое только казалось изящным дроу, и отскочил назад в кухню, сбитый с толку. Прежде чем мужчины успели отреагировать, пришелец со всей силы Баргест Велпа обрушил саблю на голову Конора, почти надвое разрубив тело юноши. Улгулу беспрепятственно шагнул в кухню. Он увидел старика, наименее опасного из противников, который тянул к нему руки и призывал на помощь свои магические способности, чтобы отразить нападение. На Марка Тислдауна накатила волна внушаемых эмоций, волна отчаяния и ужаса столь мощная, что он не смог сопротивляться. Его морщинистое лицо исказилось в беззвучном вопле. Он попятился назад, наталкиваясь на стены и беспомощно хватаясь за грудь. Бартоломью Тислдауна охватила необузданная ярость. Рыча и издавая невнятные звуки, он схватил вилы и бросился на убийцу сына. Ложная хрупкость оболочки, за которой скрывался Велп, не уменьшила его гигантской силы. Когда острия вил оказались в нескольких дюймах от груди монстра, Улгулу одной рукой схватился за древко. Бартоломью на всем бегу остановился, и другой конец древка врезался ему в живот, не давая дышать. Улгулу быстро поднял руку, оторвав Бартоломью от пола, и ударил головой о потолочную балку с такой силой, что шея фермера сломалась. Небрежно швырнув тело Бартоломью вместе с его жалким оружием через всю кухню, Баргест Велт направился к старику. Возможно, Марк увидел, как он приближается, а может, старик был так истерзан болью и страданием, что уже не мог воспринимать события, происходящие в кухне. Улгулу подошел к нему и разинул пасть. Ему хотелось сожрать старика, насладиться его жизненной силой так же, как он сделал это в сарае с женщиной помоложе. Он пожалел о своих действиях в сарае, как только померк экстаз убийства. И теперь разум Баргест Велпа снова одержал победу над его инстинктами. Издав победный рев, Улгулу вонзил саблю в грудь Марка и прекратил мучения старика. Он оглядел картину своих ужасных деяний, сожалея о том, что не удастся попировать телами молодых сильных фермеров, и успокаивая себя напоминанием о гораздо большей выгоде, которую принесут ему события этой ночи. Услышав испуганный крик, Улгулу двинулся в боковую комнатку, где спали дети. На следующий день Дирт осторожно спустился с гор. В запястье, в том месте, куда Спрайт вонзил свой кинжал, пульсировала боль, но рана была чистой, и Дирт не сомневался, что она заживет. Он припал к земле в густом кустарнике на склоне холма позади фермы Тислдаунов, готовый еще раз попытаться встретиться с детьми. Достаточно долго он наблюдал за человеческим сообществом и слишком много времени провел в одиночестве, чтобы теперь отступить. Именно здесь он намеревался обрести дом, если ему удастся преодолеть барьеры предубеждений, в особенности со стороны могучего человека со злобными псами. Из этого положения Дзирт не мог видеть разбитые двери сарая, и ему показалось, что ферма выглядит так, как и должна выглядеть в предрассветной мгле. Однако после восхода солнца фермеры не вышли из дома, хотя раньше они появлялись с первыми лучами. Петух кукарекал, и несколько животных бродили по двору, но в доме было по-прежнему тихо. Дзирт понимал, что это странно, но допускал, что вчерашняя встреча в горах побудила фермеров спрятаться. Возможно, семья вообще оставила ферму, ища укрытие в самом городке, где дома расположены теснее. Эти мысли угнетали Дзирта. Он опять нарушил уклад жизни тех, кто был рядом, просто показавшись перед ними. Он вспомнил Блинденстоун, город глубинных гномов, и ту суматоху, и возможную опасность, которую принесло им его появление. День был солнечным, но с гор дул холодный ветерок. Насколько Дзирт мог судить, ни на дворе, ни в самом доме никто не шевелился. Дроу наблюдал за всем этим, и с каждой секундой в нем росла уверенность. Знакомое жужжание отвлекло Дзирт от раздумий. Он выхватил оставшуюся саблю и огляделся. Ему хотелось бы позвать Гвинвар, но с последнего исчезновения кошки прошло слишком мало времени. Пантере требовалось отдыхать в астральном доме еще один день, чтобы восстановить силы, необходимые для сопровождения Дзирта. Не заметив поблизости ничего подозрительного, Дзирт встал между стволами двух больших деревьев, занимая наиболее выгодную позицию против умопомрачительно быстрых атак верткого духа. Через миг жужжание прекратилось, но спрайт так и не появился. Остаток дня Дзирт провел, передвигаясь среди кустарника, оплетая его нитями-ловушками и выкапывая неглубокие ямы. При новой схватке с духом он собирался добиться иного исхода сражения. Уединившиеся в тени и багровый закат снова привлекли внимание Дзирта к ферме Тистлдаунов. В доме не зажглось ни огонька, чтобы развеять сгущающиеся сумерки. Уверенность Дзирта еще более окрепла. Возвращение коварного спрайта красноречиво напомнило ему об опасностях, таящихся в этой местности. И поскольку двор был все так же пуст и тих, страх, зародившийся в нем, укоренился и вскоре превратился в ужас. Сумерки сгустились до темноты. Появившаяся на востоке луна упорно поднималась по ночному небу. В доме по-прежнему не горело ни одной свечи, а через темные окна не доносилось ни звука. Дзирт выскользнул с кустарника и стрелой помчался через небольшое поле позади дома. Он не собирался приближаться к дому, он просто хотел узнать как можно больше. Если бы исчезли лошади и маленький фургон фермеров, это подтвердило бы прежние подозрения Дзирта о том, что фермеры нашли убежище в городке. Но когда он обошел сарай и увидел разбитую дверь, ему стало ясно, что он ошибался. С каждым шагом его страх возрастал. Заглянув в сарай, он уже не удивился, обнаружив фургон, стоявший посреди стойла, где топтались лошади. Возле фургона неловко лежало тело старой женщины, покрытое засохшей кровью. Дзирт подошел к ней и сразу понял, что она мертва, убита каким-то острым оружием. Ему тотчас вспомнился злой спрайт и украденная сабля. Когда он нашел за фургоном тело другой женщины, то понял, что в этом деле участвовал и какой-то другой монстр, более коварный и могущественный. Дзирт даже не смог узнать, кому принадлежало это второе, наполовину съеденное тело. Он выбежал из сарая и бросился к дому, забыв обо всех предосторожностях. В доме он обнаружил трупы взрослых мужчин Тистлдаунов и к своему полному ужасу детей, слишком неподвижно лежащих в своих кроватках. При виде маленьких тел на него нахлынуло отчаяние и чувство вины. Слово «дзирит» мучительно отдавалось у него в голове, когда он смотрел на парнишку с соломенными волосами. Такое смятение чувств было непереносимо для Дзирта. Он заткнул уши, чтобы не слышать проклятого слова «дзирит», но оно преследовало его бесконечным эхом. Не в силах дышать, Дзирт выбежал из дома. Если бы он обыскал комнату более тщательно, то нашел бы под кроватью свою вторую саблю, сломанную пополам и оставленную для жителей селения. Часть вторая. Следопыт. Есть ли во всем этом мире что-нибудь тяжелее, чем чувство вины? Я часто ощущал на своих плечах этот гнет, тащил его за собой по длинным дорогам скитаний. Чувство вины напоминает обоюдоострый меч. С одной стороны, оно действует как справедливость, подчиняя принципам морали тех, кто их боится. Чувство вины, порожденное совестью, отличает добрую личность от злобной. Оказавшись в ситуации, сулящей выгоду, почти каждый дроу готов убить другого, будь то его родич или чужак, и уйти прочь, не ощущая никакого эмоционального потрясения. Убийца дроу может бояться возмездия, но не прольет ни слезинки о своей жертве. У людей, а также у наземных эльфов и других рас, обладающих совестью, нравственные страдания перевешивают любую внешнюю угрозу. Иной раз кажется, что наличие чувства вины и совести – это главное различие, существующее между разнообразными расами королевств. С этой точки зрения, чувство вины может рассматриваться как положительная сила. Но существует и другая сторона этого тяжкого чувства. Совесть не всегда подвластна голосу разума. Чувство вины – это бремя, всегда накладываемое личностью на саму себя, но не всегда справедливое. Так было со мной на моем долгом пути из Мензоберранзана в долину Ледяного Ветра. Я покинул Мензоберранзан, чувствуя вину за Закнофейна, моего отца, принесенного в жертву в моих интересах. Я принес в Блиндедстоун вину за Белвара Диссингальпа, сверхнеблина которого мой брат лишил рук. И по другим дорогам я нес множество других тяжких грузов. Щелкунчик, убитый чудовищем, охотившимся за мной, гноулы, павшие от моей собственной руки, и что было самым болезненным, это простая фермерская семья, убитая Баргествелпом. Разумом я понимал, что мне не за что винить себя, что я не мог повлиять на события или, как в других случаях, например, с гнолами, что я поступил правильно. Но разум – слабая защита против тяжкого ощущения вины. Со временем, получив поддержку верных друзей, я смог избавиться от многих угрызений совести, но часть моей тяжкой ноши останется и всегда пребудет со мной. Я принимаю это как неизбежность и знаю, что совесть поможет мне выбрать верный путь в жизни. Я верю, что это и есть истинная цель совести. Дзирт Доурден. Глава 6. Сандабар. «Ой, хватит, Фред!» — сказала высокая женщина седобородому дворфу в белом одеянии, шлепнула его по рукам и пробежалась пальцами по своим густым каштановым волосам, основательно взъерошив их. «Так-так!» — отозвался дворф, тотчас же потянувшись к пятнышку грязи на плаще женщины-следопыта. Он принялся энергично орудовать щеточкой, но женщина постоянно двигалась, мешая ему закончить работу. «Почему-то мне кажется, госпожа Скалица, что вам не мешало бы посмотреть кое-какие книги о правилах поведения». «Я только что приехала из Серебристой Луны», — возмутилась Дав Соколица, подмигивая Габриэлю, еще одному воину, находившемуся в комнате, высокому мужчине с суровым лицом. «Иногда в дороге случается и запачкаться». «Только что! Почти неделю назад!» — протестующе заявил дворф. «И прошлой ночью на Перу вы были в этом же самом плаще!» Тут дворф заметил, что, занявшись чисткой плаща Дав, он перепачкал собственное шелковое платье, и это несчастье отвлекло его внимание от следопыта. «Дорогой Фред», — начала Дав, лизнув палец и небрежно растерев пятнышко на плаще, — «ты самый замечательный слуг!» Дворф побагровел, как свекла, и топнул сверкающей туфлей о пол, выложенной плиткой. «И слуг?» — возмущенно фыркнул он. «Я сказал бы...» «Так скажи!» — рассмеялась Дав. «Я самый, один из самых великих мудрецов на всем Севере. Мой трактат о надлежащем этикете на межрасовых пирах...» «Или об отсутствии надлежащего этикета...» — не преминул вмешаться Габриэль. Дворф с мрачным видом повернулся к нему. «Во всяком случае, что касается дворфов...» Закончил высокий воин, с невинным видом пожимая плечами. Дворф заметно задрожал, Его туфли выбили на твердом полу громкую дробь. «Ах, дорогой Фред», — сказала Дафф, успокаивающе прикасаясь к плечу дворфа и гладя его безукоризненно подстриженную желтоватую бороду. «Фред?» — резко поправил дворф, отталкивая руку следопыта. «Фредегар!» Дафф и Габриэль перекинулись понимающими взглядами, а затем со смехом выкрикнули фамилию дворфа. «Сокрушитель скал!» «Фредегар Иглокол будет точнее», — прибавил Габриэль. Взглянув на рассерженного дворфа, он сразу понял, что пора уносить ноги. Схватил свой мешок и бросился вон из комнаты, задержавшись лишь для того, чтобы на прощание подмигнуть Дафф. «Я только хотел помочь». Дворф сунул руки в невероятно глубокие карманы и опустил голову. «Ты это и делаешь!» — воскликнула Дафф, желая утешить его. «Я хочу сказать, что тебе предстоит встретиться с Хельмом, другом дворфов», — начал Фред, несколько приободрившись. «Человек, которому назначил аудиенцию повелитель Сандабара, должен выглядеть подобающе». «Разумеется», — с готовностью согласилась Дафф. «Однако единственный наряд, которым я располагаю, ты видишь перед собой, дорогой мой Фред, и этот наряд испачкан дорожной грязью. Боюсь, что мне придется предстать перед повелителем Сандабара не в самом лучшем виде. Они с моей сестрой стали такими друзьями». Теперь настала очередь Дафф изображать беспомощного птенца. И хотя ее меч превратил многих великанов в пищу для стервятников, леди Соколица умела играть в эту игру искуснее, чем кто-либо другой. «Что же мне делать?» Она взглянула на дворфа и лукаво наклонила голову. «Может быть...» Хитро продолжила она. «Если только...» Поняв намек, Фред просиял. «Нет», — с тяжким вздохом сказала Дафф. «Не могу обременять тебя такой просьбой». Фред подпрыгнул от радости и звонко хлопнул своими пухлыми ладонями. «Можешь, госпожа Соколица, конечно можешь!» Дафф прикусила губу, чтобы побороть неуместный смех, когда взволнованный дворф выскочил из комнаты. Хотя она частенько подразнивала Фреда, но готова была признать, что искренне любит маленького дворфа. Много лет провел Фред в Серебристой Луне, где правила сестра Дафф, и сделала множество ценных подарков для тамошней прославленной библиотеки. Фред действительно был знаменитым мудрецом, известным благодаря своим обширным исследованиям обычаев различных рас, доброжелательных и злобных. К тому же он был специалистом по проблемам получеловеческих рас. А еще он был отличным композитором. Сколько раз, спросила себя Дафф, с искренним умилением скакала она по горным тропам, насвистывая веселую мелодию, сочиненную этим самым дворфом. «Милый Фред», — тихонько прошептала она, когда дворф вернулся. Через одну его руку было перекинуто отделанное драгоценными камнями шелковое платье, заботливо сложенное, чтобы ткань не касалась пола. В другой руке он держал пару изящных туфель. Дюжина булавок была зажата между поджатыми губами, а с уха свисала измерительная лента. Дафф спрятала улыбку и решила, что эту битву дворф должен выиграть. Она войдет в зал для аудиенций Хельма, друга дворфов, в туфлях на каблуках, облаченная в шелковое платье, словно олицетворение женственности, а рядом, гордо пыхтя, будет семенить маленький мудрец. В течение всего этого времени туфли будут давить и натирать ей. А какая-нибудь булавка в платье обязательно вопьется в тело в таком месте, до которого она не сможет дотянуться. «Увы, но положение обязывает», — подумала Дафф, глядя на платье. Она взглянула на сияющее лицо Фреда и поняла, что ради этого готова смириться со всеми неприятностями. Ведь дружба тоже накладывает свои обязательства. Фермер скакал без перерыва больше суток. Встреча с темным эльфом часто действовала подобным образом на простых деревенских жителей. В Мальдабаре он взял двух лошадей, и одну из них оставил миль через 20, проехав половину расстояния между двумя городами. Если ему повезет, на обратном пути он найдет животное целым и невредимым. Второй конь, самый ценный жеребец фермера, начал уставать. И все-таки ездок продолжал пришпоривать коня, низко пригнувшись в седле. Он уже видел факелы ночной стражи Сандабара, горевшие на высоких и мощных каменных стенах города. «Остановись и назови свое имя!» — прозвучал обычный окрик капитана стражи ворот, когда полчаса спустя всадник подъехал к городу. Дав опиралась на Фрета, следуя за одним из приближенных Хельма по длинному, богато украшенному коридору зала аудиенций. Опытный следопыт, она могла пройти по канатному мосту без перил, могла с убийственной точностью стрелять из лука, сидя на спине скачущего коня, могла в полном военном облачении вскарабкаться на дерево, держа в руке меч и щит. Но при всем своем мастерстве и ловкости она не могла справиться с модными туфлями, в которые Фред втиснул ее ноги. «Да еще и это платье!» — прошептала Дафф в отчаянии, понимая, что непрактичное одеяние треснет в 6 или 7 местах, если ей придется взмахнуть мечом, не говоря уже о попытке сделать слишком резкий вдох. Уязвленный Фред взглянул на нее. «Без сомнения, это красивейшее платье!» — запинаясь, произнесла Дафф, стараясь не вызвать раздражение у любезного дворфа. «Правда, дорогой Фред, я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность». Серые глаза дворфа заблестели, хотя он не поверил ни одному ее слову. Так или иначе, Фред понимал, что Дафф достаточно дорожит его мнением, иначе не согласилась бы с его предложениями, а только это и имело для него значение. «1000 извинений, госпожа», — донесся сзади голос. Все обернулись и увидели капитана ночной стражи и фермера, которые бежали по темному коридору. «Уважаемый капитан», — запротестовал Фред против нарушения протокола, — «если вы желаете получить аудиенцию госпожи, вы должны быть представлены ей в зале. Тогда и только тогда, и только если позволит наш повелитель, вы сможете...» Дафф опустила руку на плечо дворфа, приказывая ему замолчать. Тревожное выражение, отпечатавшееся на лицах мужчин, бесстрашной героине доводилось видеть много раз. «Продолжайте, капитан», — велела она, и чтобы умиротворить Фреда, добавила: «До часа, назначенного для аудиенции, у нас остается немного времени. Мы не заставим ждать повелителя Хельма». Фермер смело шагнул вперед. «1000 извинений, моя госпожа», — начал он, нервно комкая в руках шляпу. «Я простой фермер из Мальдабара, маленького городка на севере». «Я знаю о Мальдабаре», — заверила его Дафф. «Множество раз я видела это место с гор. Красивое и отважное поселение». При ее словах фермер просиял. «Надеюсь, в Мальдабаре не случилось никакой беды?» «Пока нет, моя госпожа», — ответил фермер. «Но у нас неприятности, это точно». Он помолчал и взглянул на капитана, ища поддержки. «Дроу!» При этой новости глаза Дафф расширились. Даже Фред, который нетерпеливо притоптывал ногой в течение всего разговора, замер и прислушался. «Сколько?» — спросила Дафф. «Мы видели только одного. Мы боимся, что это разведчик или шпион, и это не к добру». Дафф кивнула в знак согласия. «Кто видел этого дроу?» «Сначала дети», — ответил фермер, что вызвало вздох у Фрета, который снова нетерпеливо топнул ногой. «Дети?» — фыркнул дворф. Однако решимость фермера не поколебалась. «А потом его видел МакГрисл», — сказал он, глядя прямо на Дафф. «А уж он-то повидал немало». «Кто такой этот МакГрисл?» — снова фыркнул Фред. «Роди МакГрисл», — опередив фермера, ответила Дафф и почему-то помрачнела. «Известный охотник, который выиграл множество призов, и мастер ставить капканы на пушного зверя». «Дроу убил одну из собак Роди», — возбужденно вмешался фермер, — «и почти победил самого Роди, свалил дерево прямо на него. Это стоило Роди одного уха». Дафф не очень поняла, о чем толкует фермер, но это ей не требовалось. Люди видели темного эльфа в своей местности, и уже один этот факт побуждал следопыта к действию. Она скинула модные туфли и протянула их Фрету, а затем велела одному из придворных пойти разыскать ее товарищей, а другого попросила от ее лица выразить сожаление повелителю Сандабара. «Ну как же так, леди Соколица?» — вскричал Фред. «Сейчас не время для увеселений», — ответила Дафф. По ее виду Фреду стало ясно, что она не слишком жалеет об отмене аудиенции с Хельмом. Она уже вся извернулась, пытаясь расстегнуть застежку на спине и избавиться от этого великолепного платья. «Это не понравится вашей сестре!» громогласно объявил Фред и в очередной раз топнул ногой. «Моя сестра давным-давно повесила на крючок свой заплечный мешок», резко сказала Дав. «А вот мой еще покрыт свежей дорожной пылью». «И в самом деле», пробормотал дворф без особого восторга. «Так значит, вы поедете к нам?» с надеждой спросил фермер. «Конечно», ответила Дав. «Ни один уважающий себя следопыт не оставит без внимания появления темного эльфа. Мои три товарища и я отправимся в Мальдобар этой же ночью. Но тебя, мой дорогой фермер, я попрошу остаться здесь. Ты проделал трудный путь, это очевидно, и нуждаешься в отдыхе». Дав быстро огляделась вокруг и в задумчивости приложила палец к губам. «Что такое?» – спросил надоедливый дворф. Лицо Дав просияло, когда ее взгляд упал на Фредда. «Я почти не имела дела с темными эльфами», — начала она. «Да и моим товарищам, насколько мне известно, не доводилось встречаться с ними». Ее широкая улыбка привела Фреда в трепет. «Пойдем, дорогой Фред», — промурлыкала Дав. Шлепая босыми ногами по выложенному плиткой полу, она повела Фреда, капитана и фермера из Мальдобара по коридору, ведущему в зал аудиенции Хельма. При столь внезапном изменении направления движения Фред почувствовал растерянность и надежду. Но как только Дав начала говорить с Хельмом, хозяином Фреда, извиняясь за неожиданное беспокойство и обращаясь с просьбой отправить с ее отрядом кого-нибудь, кто мог бы оказать помощь в решении мальдобарской проблемы, дворф все понял. На следующее утро, когда взошло солнце, отряд Дав, состоявший из лучника эльфа и двух сильных воинов-людей, находился уже за 10 миль от крепких ворот Сандабара. «Уф!» – простонал Фред, когда стало светло. Он ехал рядом с Дав на коренастом адбарском пони. «Ты только посмотри, как заляпаны грязью мои прекрасные одежды! Наверняка нам всем придет конец! Умереть в грязи на этой проклятой богом дороге!» «Сложи об этом песню», — предложила Дав с широкой улыбкой, оборачиваясь к трем товарищам. «Баллада о пяти задохнувшихся бесстрашных воинах. Вот как следует ее назвать». Гневный взгляд Фреда смягчился, как только Дав напомнила ему, что именно Хельм, друг дворфов, повелитель Сандабара, поручил Фреду отправиться вместе с ними.